Я вообще не знаю, есть ли они у шмелей, но дело не в этом. Я использовал их как метафору, позволяющую легко и наглядно объяснить креативной команде, на что способна новая камера. Да, признаюсь, я потихоньку показал бриф креаторам. Кроме того, я продемонстрировал, что в рекламе Sony нужно взять определенную тональность, рассчитанную на пытливый ум. Конечно, причиндалы шмеля в рекламе были ни к чему, и команда это прекрасно понимала. Я просто хотел в интересной и забавной форме объяснить команде смысл новой технологии. Креаторы и так знали, что им следует найти образ, более приличествующий рекламе массового товара. Четвертое. Для креаторов бриф не догма, а руководство к действию. Клиент же часто считает, что все, что есть в брифе, затем обязательно окажется в рекламе. Однако многие креаторы используют брифы совершенно иным образом. Джон Вебстер однажды сказал мне, что если бы я объяснял ему бриф в течение 2 часов, то 1 час 59 минут были бы потрачены почти напрасно. Точнее, он, кажется, сказал, без всякой пользы и впустую. Но 1 минута, любая минута на протяжении 2-часового объяснения могла быть потрачена не зря. Я, может быть, выдал бы 1 единственное слово или предложение, которые подсказали бы Джону нужную идею. И это, заявил он, был бы прекрасный брифинг. Многие клиенты считают такой подход бестолковым и нервирующим. Клиенты вообще не любят сюрпризов, а тут вдохновение черпается неизвестно из какого отдельного куска брифа. Такая непредсказуемость кажется им неприемлемой. В идеале клиент хочет, чтобы креативный бриф был списком инструкций для агентства или списком критериев, по которым нужно оценивать рекламу. Кому обращаться, что говорить и как именно, сколько раз повторять сообщение, сколько времени показывать продукт и даже какой голос должен быть у диктора. Никаких случайностей. А значит, почти никакого, а иногда и вообще никакого пространства для творчества. Несколько лет назад я представлял креативный бриф президенту и основателю одной компании. В течение всей встречи он просидел с каменным лицом. Когда я закончил, он сказал, что все это интересно, но у него есть идея получше. Он стал излагать ее, и оказалось, что он хочет пригласить на роль представителя его компании популярного футбольного тренера и комментатора Джона Мэддена. «Вот вам и бриф», — сказал он, — «пригласите Мэддена». Я не хотел бы называть эту компанию, но поверьте мне, Джон Мэдден был так же уместен в рекламе ее продукта, как Мишель Пфайфер — в рекламе запчастей для трактора. К счастью, в эту компанию скоро пришел новый, более просвещенный президент, и кризис был преодолен. Так реклама обошлась без Мэддена, помогла компании расширить бизнес, получила золотые медали на всех фестивалях рекламы и даже золотую статуэтку Эффи. В конце концов, всем этим заинтересовался стратегический инвестор. Он купил компанию, а ее основатель ушел в отставку. Но не всем агентствам, друзьям Джона Мэддена, так везет. Эндрю Тигл, аккаунт-планер из агентства GS&B, однажды заметил, что клиенты часто просят креаторов сделать рекламу в соответствии с брифом. «Разве такой подход не является ошибочным?» — спрашивал он. «Разве не точнее было бы сказать, что креаторы отталкиваются от брифа?» Другими словами, эта фраза клиента — предполагает, что бриф ограничивает креаторов, когда он должен дать им свободу. Конечно, никто не собирается предоставлять им абсолютную свободу, вовсе нет. Ведь мы хотим создать рекламу, интересную для потребителя. Но чтобы она выделялась на фоне остальных, нужно исследовать все возможности. Поэтому креаторы не могут работать со связанными руками. Пятое. Бриф делается не для того, чтобы показать, как много нам приходится работать. Аккаунт-планерам и аккаунт-менеджерам в агентствах легко заработать комплекс неполноценности, потому что только копирайтеры и арт-директора могут представить какие-то материальные результаты своего труда в виде рекламного объявления или ролика. Как бы много и эффективно ни работали аккаунт-планер и аккаунт-менеджер, их имена не будут стоять под рекламой. Эти должности требуют такой большой гибкости, что когда наступает время ежегодной аттестации сотрудников, возникает очень сложная ситуация. «Что вы сделали для разработки такой-то рекламной кампании?» — спрашивает босс, и вам, конечно же, очень сложно определить, что именно вы сделали. Выход из этой проблемы есть. Аккаунт-планеров и аккаунт-менеджеров следует оценивать по качеству рекламы, помня при этом, что цель оправдывает средства. К сожалению, руководители агентств часто смотрят на это иначе, а аккаунт-планерам и аккаунт-менеджерам приходится как-то иначе оправдывать свое существование. Они не могут ссылаться на рекламу, потому что ее создали другие люди, поэтому они концентрируются на единственном материальном свидетельстве своей работы — на креативном брифе. Письменная преамбула креативного брифа может стать чем-то вроде дневника, в котором аккаунт-планер или аккаунт-менеджер фиксируют свои действия в течение недель или месяцев до того, как креаторы взяли в руки бумагу и карандаш. Я знаю, насколько это соблазнительно. Я сам оказывался в ситуации, когда горы выполненной работы нужно было уложить в получасовой брифинг и трехстраничный бриф. Разве это справедливо? Иногда я знал о продукте столько, что мог написать о нем диссертацию. И тогда, поддавшись соблазну, я проводил глубокий анализ экономики и истории региона или подробно описывал производственные процессы. Ведь я проделал массу работы, чтобы раскопать всю эту информацию, и, черт возьми, я хотел, чтобы меня заметили. Как я отметил в начале этого раздела, есть только одна причина для написания брифа и участия в брифинге. Желание сделать рекламу лучше и упростить работу креаторов, которые иначе были бы предоставлены самим себе. Бриф пишется именно ради этого, а не ради самоутверждения. Попытки самоутвердиться еще больше усложнят задачу креативной команде.